«Нет, мужики, я не согласен», — сказал Потапов и, хлопнув по листку бумаги, лежащему перед ним, отодвинул его от себя. «Ну почему?» — спросил один из двух мужчин, сидящих напротив. Это был молодой человек возраста Потапова, лет 30-35, высокий, худощавый, с коротко стриженными светлыми вьющимися волосами. На его красивом, несколько высокомерном лице отразилось удивление. Рядом с ним сидел мужчина гораздо старше его. На вид ему было лет 50. Это был невысокий, плотный, слегка раздавшийся с годами человек, в котором все же угадывалось спортивное прошлое. «Потому что, Андрюша, под такую Филькину грамоту я денег не даю», – проговорил Потапов. «Это не бизнес-план. Это даже не подобие бизнес-плана. Это какие-то дешевые бизнес-фантазии, изложенные на бумаге». «А что ты от меня хочешь?» – проговорил парень, которого назвали Андреем. «Я же не бухгалтер. Я спортивный функционер». «Ты, Андрей Голиков, директор спортивного клуба «Большой ринг». В твои обязанности входит не только организация спортивных мероприятий, но и предпринимательство. Я, как президент этого клуба и главный финансист его, хочу, чтобы ты, как директор, не только тратил деньги, но еще и зарабатывал их. А я что тебе предлагаю? Здесь же написано». Голиков ткнул пальцем в бумажку, лежащую перед Потаповым, что после реконструкции спортивного комплекса, в котором расположен клуб, у нас будет кафе, платная автостоянка, платный тренажерный зал. Сергей, ты, ей-богу, становишься занудой, как твой банкир этот самый, Ламберт. Тот с меня стал за каждую копейку отчет требовать. И правильно делает, — жестким тоном проговорил Потапов. Что ты мне здесь написал? Потапов снова подвинул к себе бумагу. Кафе — одна строчка, сумма. Тренажерный зал — опять одна строчка, сумма. «Какой нормальный человек даст под это деньги?» – спросил он. «Мне нужна точная смета, где указано конкретно, куда и на что пойдут деньги. Я уже не говорю о реконструкции самого здания. Здесь просто необходимы строительные чертежи и документы. Мы уже достаточно давали вам денег по первому вашему требованию. Больше такого не будет. За последний год мы потратили на вас немало. Но есть же результаты». Вмешался пожилой мужчина. «Ребята столько наград завоевали. Трое наших боксеров – реальные кандидаты в сборную». «К тебе, Василий Леонидович, претензий нет», – ответил Потапов. «Молодец, хорошо работаешь. Я видел твоих парней. Крепкие ребята, перспективные». Он снова посмотрел на Голикова и сказал. «Все, о чем я говорил, касается в основном тебя, Андрей. Кстати, о Ламберте. Он мне вчера снова звонил и жаловался, что ты до сих пор не дал ему отчета о потраченных деньгах за прошедший год». По лицу Голикова пробежала тень. «Говорят, теперь ты разъезжаешь на седьмом БМВ», – произнес Потапов, пристально глядя на Андрея. «И у тебя в кабинете сделали евроремонт. Обставили его итальянской мебелью». «Я же не могу ездить на Запорожце», – оправдывался Голиков, – «и сидеть на табуретках. Мои партнеры меня не поймут». «Я думаю, кто тебя точно не поймет», – произнес Потапов. «Так это твои дружки, с которыми ты по баням и ресторанам шастаешь. Это правда, что ребята Леонидыча на соревнованиях в Берлине питались бутербродами и чай с помощью кипятильников себе готовили? Экономили каждый доллар, хотя денег на эту поездку мы выделили достаточно». «Это была случайность, техническая неполадка. Ты что теперь? «За мной следишь, что ли?» В голосе Голикова звучала обида. «Смотри, Андрюша», — хмуро предупредил Потапов, — «за каждую копейку отчитаешься. Если вскрою серьезные растраты, пеняй на себя». Потапов перевел взгляд на сидящего молча Леонидыча, который медленными сильными движениями потирал свои большие руки с выбитыми фалангами пальцев. «А ты что молчишь, Леонидыч?» — спросил Потапов. «А что мне говорить-то?» – угрюмо произнес тренер. «Мое дело – ребят тренировать и чемпионов готовить. А бабки считать – это ваша забота». «Дело у нас с тобой одно», – не согласился Потапов. «А я и стараюсь», – сказал Леонидыч по мере своих сил. «Всю жизнь этим занимаюсь. Из вас вот мастеров спорта сделал. А вы выбились в люди. И теперь помогаете мне. А в бухгалтерии я никогда силен не был. На столе у Потапова зазвонил телефон. Сергей потянулся к трубке. Да, слушаю. Сергей Владимирович, с вами хочет говорить некто Лепишев Павел Николаевич, сообщила секретарша. Лепишев? Нахмурился Потапов, вспоминая, кто бы это мог быть. Павел Николаевич? Это случайно не директор Боровиковского карьера? Он самый, подтвердила Вера. На лице Потапова появилось напряженно-задумчивое выражение. «Он сказал, что хочет?» «Нет, сказал, что надо с вами поговорить». «Хорошо, соедини меня», — приказал Потапов. Через секунду в трубке послышался твердый глухой голос мужчины средних лет. «Здравствуйте, Сергей Владимирович», — начал Лепишев. «Здравствуйте, Павел Николаевич». Потапов нахмурил лоб, вспоминая, когда в последний раз видел этого высокого грузного мужчину со слегка одутловатым красным лицом, пышной седой шевелюрой, зачесанной назад, и маленькими синего цвета пронзительными глазками. Они встречались всего несколько раз на каких-то областных экономических совещаниях. «Сергей Владимирович, у меня к вам есть деловое предложение», — сказал Лепишев. «Но мне не хотелось бы обсуждать этот вопрос по телефону. Возможно ли личная встреча сегодня?» «Именно сегодня?» «Да, дело срочное», — подтвердил Лепишев. «И еще желательно встретиться на нейтральной территории». «Даже так?» — удивился Потапов. «Думаю, так будет лучше», — настаивал Лепишев. «Хорошо», — согласился Потапов после нескольких секунд размышления. «Давайте встретимся сегодня в 7 часов в баре «Монарх» на Глинской. Там есть подходящие кабинки, и никто не помешает разговору». «Договорились», — сказал Лепишев и положил трубку. Потапов тоже положил трубку на аппарат и несколько секунд задумчиво смотрел на него, осмысливая полученную информацию. Потом вспомнил о своих собеседниках. «Ну что, господа, я думаю, наш разговор закончен. Мою точку зрения вы знаете». «На финал турнира ты придешь?» — спросил его Василий Леонидович. «Постараюсь», — ответил Потапов. «Сделаю все возможное, чтобы прийти». Его гости поднялись и, попрощавшись, покинули кабинет. Потапов нажал на кнопку селектора и приказал. «Вера, вызови мне немедленно Дегтярева и Титова». Через полчаса Дегтярев и Титов, директора охранных агентств «Легион» и «Омега», входящих в ассоциацию «Корвет», сидели в кабинете Потапова, президента ассоциации. Директор охранного агентства «Легион» Иван Дегтярев, высокий широкоплечий мужчина 40 лет от роду, молчаливый, с вечно угрюмым выражением лица, заметно отличался от своего коллеги Титова. Константин был значительно моложе Ивана, ему еще не было и 30. Он был невысок, коренаст, фигурой походил на борца средневеса. В противоположность Ивану он почти постоянно улыбался, шутил. Поздоровавшись за руку с Потаповым, оба уселись за стол, после чего Титов сообщил. «Я звонил нашим людям в ментовку и выяснил информацию насчет Рустика. Собственно, особой-то информации нет. Менты подтвердили, что Рустика действительно сегодня ночью завалили. Киллеры поджидали его у подъезда. Похоже, ребята готовились давно. Изучали работу охраны и спланировали все как по нотам. Сначала рванули перед ними заложенную подъезда бомбу, а потом расстреляли их оглушенных и контуженных из автоматов с оптическим прицелом. Когда уцелевшие охранники открыли ответную пальбу, достаточно беспорядочную, как показали исследования местности, киллеры скрылись на девятке, из которой стреляли. Машину потом нашли с брошенным в ней оружием. Бомба была, естественно, радиоуправляемая. Для изготовления бомбы использовали обычную трубку радиотелефона. «Версии есть?» — спросил Потапов. «Кто его грохнуть мог?» Титов пожал плечами. «Рустик со своей бригадой дагестанцев со многими конфликтовал. Славянские братки Пиковых вообще не очень жалуют. Пришлые они и беспредельщики. Вот кто-то и подкосил бедного Рустика». «Ну, не такого уж и бедного», — произнес Дегтярев. Его бригада большинство городских рынков держала. Они даже на наш, Родниковский, наезжали, который мы давно уже выкупили. Директор рынка перевел стрелки на меня, а уже на встрече мы с Костей объяснили ему, что свою собственность мы сами можем охранять. На всякий случай, чтобы миром дело завершилось, мы предложили его землякам арендовать у нас овощные ряды. На общих условиях, разумеется. «Как же, помню», — проговорил Потапов. «Они до сих пор там торгуют». Ходят слухи, что Эрик и Хасан, ближайшие подручные Рустика, поклялись голову отпилить каждому, кто хоть как-то причастен к убийству их шефа. Ну, если черные клянутся, значит, мстить будут. Похоже, спокойная жизнь в городе закончилась, — хмуро сказал Потапов. На всякий случай хотелось бы узнать, на кого пиковые косяки кидают. Ладно, я вас по другому вопросу вызвал. Потапов посмотрел на обоих силовиков и сказал. У меня сегодня деловая встреча с неким Лепишевым, директором щебеночного карьера. Честно говоря, никогда с ним дела не имел. Знаю только, что он мужик старой закваски, из бывших директоров. Одно время его предприятие гремело, было одним из крупнейших карьеров в европейской части России. Но сейчас что-то заглохло. Так вот, этот господин изъявил срочное желание встретиться со мной, причем на нейтральной территории. Понятия не имею, что ему надо, но к встрече надо подготовиться. В баре «Монарх», где сегодня в 7 часов мы встречаемся, выставьте охрану на всякий случай и наблюдателей. Неожиданно уже само предложение встречи, так что других неожиданностей мне не надо. Посадите пару охранников в зале, пару на улице в машинах. Сами сидите в зале, в разговор не вмешивайтесь, только внимательно наблюдайте. «Хорошо», — кивнул Дегтярев, — «только вот какая зацепка. Я слыхал, что этот Лепишев со своим карьером находится под крышей у Рустика. 100% дать за это не могу, но информация из весьма надежных источников». Потапов нахмурился и произнес. «Вот это новость. Хорошо, что ты мне сказал. Странная связь получается. Рустика еще не похоронили, а его подопечный уже зачем-то звонит мне с просьбой о срочной встрече». Потапов несколько раз провел рукой по коротко стриженным черным волосам, раздумывая и, наконец, сказал. «Здесь связи, конечно, может и не быть, но все же лучше подстраховаться. Вот что, Иван, помимо охраны, установи-ка ты в одной из кабин, где я буду сидеть, скрытую камеру. Разговор нам надо записать и на видео, и на аудио. Подстрахуемся на случай подставы». «Сделаю», — сказал Иван. «Директор монарха наш человек, и все же его в эти дела лучше не посвящать». «Я все понял», — ответил Дегтярев. Он посмотрел на часы, до встречи оставалось 2 часа. «Пожалуй, мы пойдем, чтобы успеть». Иван встал. Когда Титов и Дегтярев ушли, Потапов набрал номер телефона. «Алло, Юля, это я». «Здравствуйте, Сергей Владимирович», — проговорила официальным голосом Юля Королева. — «Что заставило вас позвонить мне?» «Ну зачем же так официально?» — усмехнулся Потапов. «Ну вы же знаете, — кокетничала она, — что я на работе. К тому же вы самый большой над нами начальник. Ты зачем звонишь?» «Совесть заела», — ответил Потапов. «Ты все время меня упрекаешь, что мало уделяю тебе времени. Вот решил сегодня исправиться и пригласить в бар. Но сам не смогу заехать. Пришлю машину к 7:30. «Во-первых, я уже давно не упрекаю», — возразила Юля. «А во-вторых, я не верю, что ты полностью исправился. Наверняка, судя по твоим словам, ты решил сочетать приятное с полезным. И в этом баре у тебя, скорее всего, как у вас говорят, деловая стрелка. Увы, сегодня я, пожалуй, не смогу составить тебе компанию». При последних словах голос Юли едва заметно напрягся. «Подозреваю, что ты сейчас запрыгал от радости». «С какой это стати?» — угрюмо проговорил Потапов. «Ну как же, проведешь целый вечер в деловых переговорах с партнерами. По-моему, тебе это куда более близко, чем трепаться с женщиной весь вечер неизвестно о чем». «Не делай из меня робота», — — усталым голосом проговорил Потапов. — Куда это ты сегодня намылилась? Мы с подругой решили навестить свою старую приятельницу. — Понятно, — произнес Потапов. — Слетелись с Сороки на ярмарку тщеславия. — Понимай, как знаешь, — последовал ответ. — А может, я все-таки заеду вечерком? — Да нет, пожалуй, не стоит. После некоторой паузы отказалась Юля. — Ты же знаешь, женщин, мы как зацепимся языками, так до самой ночи проговорим. — Жаль. Потапов не скрывал огорчения. — Ну, ничего не поделаешь. Однако, если мне не изменяет память, это уже второй раз за последний месяц, когда ты, находя какие-нибудь причины, отказываешь мне. Прошлый раз, по-моему, это была большая загрузка на работе. До этого отговорки придумывал ты, ссылаясь на занятость. Как видишь, времена меняются, — парировала Юля. Ты что же это, решила проучить меня и подержать в черном теле? — суровым голосом спросил Потапов. Тебя удержишь, как же, — усмехнулась Юля. Однако после этого смягчилась и добавила. Извини, в следующий раз все будет иначе. Очень на это надеюсь, — сказал Потапов. И, попрощавшись, положил трубку.